Для таланта сама идея репетиции ничего не значит. Если вы найдете что-то, в чем вы талантливы, вы будете это, чем бы это ни было, делать, пока не пойдет кровь из пальцев или глаза из орбит не начнут выпрыгивать. Даже если никто не слушает, не читает, не смотрит, каждое такое действие – это бравурный спектакль, поскольку вы, как творец, счастливы. Даже, может быть, в экстазе. К чтению и письму это относится не меньше, чем к игре на музыкальных инструментах, игре в бейсбол или содержанию ресторанчика. Суровая программа чтения и письма, за которую я ходатайствую, от 4 до 6 часов в день, каждый день, не покажется вам суровой, если вам это нравится, если у вас есть к этому склонность. На самом деле вы уже, быть может, придерживаетесь подобной программы. Если так, то вам нужно только разрешение на то, чтобы писать и читать сколько душеньки угодно. В таком случае считайте, что настоящим вам дает такое разрешение ваш покорный слуга. По-настоящему чтение важно тем, что создает легкость и близкое знакомство с процессом письма. Человек приезжает в страну писателя, имея все документы в полном порядке. Постоянное чтение приведет вас туда, где, в такое настроение, в котором, если вам так больше нравится, вы сможете писать охотно и самозабвенно, и вам дается постоянно растущее знание того, что уже сделано и что еще нет, что старо и что свежо, что действует, а что просто лежит на странице, издыхая или уже издохнув. Чем больше вы читаете, тем меньше шансов у вас выставить себя дураком с помощью собственного пера или текстового процессора. 2. Если много читать, много писать – великая заповедь, а я вас уверяю, что так оно и есть, то сколько это? Много. Для разных писателей по-разному. Одна из моих любимых историй на эту тему, скорее, наверное, миф, чем правда, касается Джеймса Джойса. Про Джойса есть много отличных рассказов. Мой самый любимый – про то, что когда у Джойса начало слабеть зрение, он стал во время работы надевать костюм молочника. Предполагают, будто он считал, что костюм перехватывает свет солнца и отражает его на бумагу. Согласно этому рассказу, к нему как-то зашел в гости друг и увидел великого писателя, распластавшегося на письменном столе в позе крайнего отчаяния. «Что случилось, Джеймс?» – спросил друг. «Работа не идет?» Джойс утвердительно мотнул головой, даже не поднимая глаз. «Конечно, работа! А что еще может быть?» «Ты сколько слов сегодня нашел?» — спросил друг. Джойс, все еще лицом на столе, все еще в полном отчаянии, ответил. 7. «7? Но, Джеймс, это же отлично, по крайней мере, для тебя!» «Да», — сказал Джойс, подняв наконец голову. «Наверное, так». Но я не знаю, в каком они идут порядке. На другом конце спектра писатели вроде Энтони Троллопа. Он писал неподъемные романы. Вполне характерный пример «Сможешь ли ты ее простить?». Для современного читателя роман стоит переназвать «Сможешь ли ты когда-нибудь это закончить?». И выдавал их на гора с удивительной регулярностью. Днем он работал клерком в британском почтовом департаменте. Красные почтовые ящики во всей Англии – изобретение Энтони Троллопа. Писал он по 2,5 часа каждое утро перед уходом на работу. Этот график был нерушим. Если конец 2,5 часов заставал Троллопа на середине фразы, она оставалась неоконченной до следующего утра. А если ему случалось закончить 600-страничный кирпич за 15 минут до конца сеанса, он писал конец, откладывал рукопись и брался за следующую книгу. Джон Кризи, английский автор детективов, написал 500, да, вы правильно прочли, романов под 10 псевдонимами. Я написал где-то 35, некоторые по-троллоповски длинные, и считаюсь плодовитым, но по сравнению с Кризи я просто бесплоден. Некоторые современные романисты, Рут Рэндалл, Барбара Вайн, Ивен Хантер, Эд Макбейн, Дин Кунц и Джойс Кэрол Оутс написали уж никак не меньше меня, некоторые куда больше. С другой стороны, со стороны Джеймса Джойса, есть Харпер Ли, автор единственной книги «Гениальное убить пересмешника». Многие другие, в том числе Джеймс Эйджи, Малкольм Лаури и Томас Харрис, пока что написали меньше 5. В этом ничего нет плохого, но я вечно ломаю себе голову над двумя вопросами. Сколько времени заняло у них написание книг, которые они написали? И что они делали в остальное время? Пледы вязали? Устраивали благотворительные базары? Били баклуши? Может, я несколько хамски ставлю вопрос, но мне действительно, поверьте, интересно. Если Бог дал тебе что-то, что ты умеешь делать, какого же черта ты этого не делаешь? Мой собственный график очерчен достаточно четко. Утро принадлежит новому сочинению, которое в работе. Время после обеда – сну и письмам. Вечер – чтению, семье, играм Red Sox по телевизору и редактированию, которое просто не может ждать. В основном, утро – мое главное время для письма. Когда я начинаю работу над новой книгой, я не останавливаюсь и не замедляюсь, покуда есть силы. Если я не буду писать каждый день, персонажи у меня в мозгу прокисают. Они начинают выглядеть как персонажи, а не реальные личности. Острее повествование ржавеет, я теряю ощущение хода и темпа сюжета. Хуже всего, что теряется ощущение развертывания чего-то нового. Работа начинает ощущаться как работа. А для большинства писателей это первый поцелуй смерти. Писательство в лучшем своем проявлении всегда, всегда, всегда. Это когда оно для автора вроде вдохновенной игры. Я могу писать хладнокровно, если надо, но лучше всего, когда работа свежа и так горяча, что трудно удержать в руках. Я говорил уже интервьюерам, что работаю каждый день, кроме Рождества, 4 июля и собственного дня рождения. Так это была неправда. Говорил я это потому, что если соглашаешься на интервью, то надо что-то сказать. А это что-то звучит лучше, если оно сделано на заказ. И еще я не хотел выглядеть зубрилой-трудоголиком. Правда в том, что когда я пишу, то пишу каждый день, трудоголик я или нет. В том числе и в Рождество, в 4 июля и в свой день рождения. В моем возрасте уже стараешься этот проклятый день не замечать. А когда я не работаю, так не работаю совсем, хотя в такие периоды у меня обычно разбалтываются нервы и нарушается сон. Для меня не работать – это и есть настоящий труд. Когда я пишу, я выхожу на огромную площадку для игр, и даже худшие проведенные там 3 часа чертовски хороши.